Нашего друга хотят отпустить. Не отпустили же, верно? Есть предложение. Я пошлю за ним своих. Уже сказал, чтобы там ждали. Все оформим. У себя дома точку хочешь поставить? Нет, надо готовить. А со временем швах. Повезем на запад, за мост. Понятно. Видимо, попытается бежать, поможем. Но как уж получится. Что, полной гарантии выходит нет? Ты это брось. Рисковать не могу. Все на волоске. Тогда помогай, Артур Георгиевич. Может, твои по дороге встретят? Надо бы нам прокрутить в деталях. Подумай. Позвоню через час. Но обсудим не по телефону. Договоримся, где увидимся. Значит, через час? Жду. Отделом собственной безопасности областного УВД установлено, что со взятым под контроль абонентом номер 448082 на связь выходили из кабинета замначальника отдела УВД подполковника Сергеенко. 13:25. У Анны дел не в проворот. Она не ожидала, что столько бумаг и бумажек у нее было отложено на потом. Начав перебирать недоделанное, она просто-напросто увязла в незначительных, казалось бы, мелочах. Таких, скажем, как недописанные полностью предложения в протоколах допросов, неразвернутые аббревиатуры или сокращения, куда больше похожие на стенографические закорючки, чем на нормальные письменные строки. И это только протоколы. А ведь у нее ждали своей очереди еще и папки, куда она складывала свои черновые листки с телефонами и адресами, беглыми заметками, сделанными, чтобы не забыть, какими-то списками фамилий, которые нужны были ей когда-то. Теперь вспоминай, когда и зачем. Но уничтожать этот хаотически сложившийся архив тоже нельзя. Надо в нем разобраться, чтобы не выплеснуть из корыта дитя с мыльной пеной. Все-таки она решила сегодня пообедать. Перебиваться что ни день сухомяткой просто-напросто надоело. Обычно в столовские компаньонки Ларина брала себе Надю, компьютерщицу. Их дочки в прошлом году пошли в первый класс и даже сидели за одной партой. Так что для задушевных бесед тем им было не занимать. Телефон компьютерный был занят. Анна решила не ждать, когда он освободится, поднялась на третий этаж и, подождав Надежду, вместе с нею пошла к лестнице. Когда они поравнялись с приемной начальника райотдела, оттуда, чуть не зацепив Анну дверью, вывалился немолодой уже и очень плотный, чтобы не сказать толстый, мужчина с погонами капитана милиции. Над правым глазом у него багровело крупное родимое пятно, формой, похожее на упавшую с небольшой высоты кляксу. Чтобы не столкнуться с ним, Анна на секунду остановилась и уже хотела было отпустить вслед ему шпильку, что-то насчет бульдозера, но голос секретарши Жени, донесшейся из приемной, заставил ее вздрогнуть и прислушаться. «Асхат Ринатович, когда все с ним оформите, созвонитесь с Михалычевым. Да-да, капитан Сысолятин уже пошел к вам. Да, только что». «Я сейчас, Надь, я догоню», — пробормотала Анна и махнула спутнице рукой. «Не жди, мол». Заглянув в приемную, убедившись, что Женя одна, обняла ее за худенькие плечи и вполголоса спросила: «Кто этот капитан? Не из отдела ли кадров? Может, под меня копают?» «Этот?» — Женечка вскинула маленькую птичью головку. «У которого на лбу амеба?» — девушка хихикнула. «А кто его знает?» «Ой, нет, ведь и правда, Анюта! Он ведь из Самары за твоим приехал, за тем самым, которого дело у тебя забрали. Ты что, чего-то с ним напортачила, да?» — «Что ты, милая, что ты? У меня все в порядке!» Ларина отвечала ей чисто механически. В голове же вспыхивала и гасла не вспоминавшаяся со школьных лет словечко «амеба». Родимое пятно, как большая амеба. Где же это, где? А вот где. В дневнике Ходорова. Оперативник с таким пятном над глазом пытался арестовать прокурора Царева. Интуиция опять ее не подвела. Наверняка это Сергеенко послал своего подручного за Ходоровым. Мудрая Ираида права. Они с Джигой обрубают концы. «Не знаешь, Саврасов на колесах?» — спросила Анна, подойдя к окну и приглядываясь к стоящим возле подъезда машинам. «Нет, в ремонте. Ругался сегодня на механика, что тот только голову морочит. А тебе надо бы на куда-то?» «Ага», — Анна рассеянно кивнула, внимательно наблюдая за толстым капитаном с родинкой, который, пропустив в салон широкоплечего сержанта в камуфляже, усаживался на место водителя. Она наверняка знала, куда сейчас поедет этот рыжий с синей полосой и мигалкой УАЗик. Но убедиться, что в сторону изолятора, а не куда-либо еще, все же надо было. «Набери-ка Саврасова, Женя». «Вы на месте, Виктор Иванович? Ларина вас?» «Пусть он зайдет ко мне, срочно». «Зайдите к ней и говорит, что срочно». Благодарно кивнув секретарше, Анна поспешила спуститься к себе и еще не успела повернуть ключ в двери, как в коридоре появился капитан Саврасов. Вслед за Лариной он зашел в ее кабинет и вопросительно взглянул, в чем дело, мол. По той судорожной торопливости, с какой Анна собирала со стола папки, догадался, что что-то произошло. «Виктор, все объяснения будут после». Лариной некогда было следить за реакцией Саврасова на ее слова, поскорей бы убрать все их документы. «Сейчас из изолятора повезут нашего с тобой Сидорова Рудакова. Куда — не знаю, но мы с тобой должны ехать за ними». «Кто увезет-то?» Саврасов в недоумении тронул ее за плечо. «Погоди минутку, объясни, что к чему». «Виктор, некогда. Объясню по дороге. Где взять машину? Где-где?» «Попроси у начальства, если такая гонка». «Что ты, упаси бог! Михалычев не должен знать». «Погоди-ка». Анна сняла трубку и торопливо набрала номер. «Приемная Зафраяно? Будьте добры, Турищева. Из милиции». «Влад, ни о чем не расспрашивай», — быстро заговорила она, когда в трубке раздалось басовитое «слушаю». «Где сейчас твоя «Волга»?» «Где, в служебном гараже? Значит, у тебя под окнами?» «Мне нужна машина. Немедленно нужна, Влад». «Нет, не я. За рулем будет Саврасов, ты его знаешь. За баранкой он мастер, не беспокойся. Через 5 минут он будет у тебя. Выведи пока из гаража. Мне каждая секунда дорога». «Спасибо, дружок, целую тебя в бороду». «Ой, погоди еще минутку. Влад, как хочешь меня обзывай, но еще одна просьба. Ужасно нескромная, но ты уж прости. Из машины я должна связываться по телефону с кем надо. Передай мне с капитаном свой сотовый. Все потом расскажу, Владенька. Милки, привет». Саврасов восхищенно покрутил головой. «Ай да энергия, ай да напор!» «Ну что ты остолбенел?» — сердито прикрикнула Анна. «Бегом к Турищеву! Вон во дворе гаишники. Пусть на мотоцикле подбросят. Живей, капитан! Жду на углу Самарской!» 13:40. Как ни удивительно, но Феликс Ходоров испытал некоторое облегчение, когда услышал от своего следователя, что она намерена в кратчайший срок освободить его из-под стражи. «По крайней мере, — сказал себе он, — не надо будет прикидываться черти чем, то сырмяжным бомжем, то амнистированным казахстанским зэком». И все же плата за это была слишком велика. Рухнул так тщательно продуманный план перехода на этап жизни с чистого листа. И теперь не избежать многократных, долгих и унизительных выяснений и бесед с милицейскими чинами, следователями прокуратуры, да и с издателями из Парфенона. Наконец...